Лицо погрубело, утратив детскую мягкость. Голос стал низким, но где бы они ни встретились, она узнала бы его сразу. «Да», — подтвердила она, — «это я». «Ну и как ты? В порядке? Здорово?» Эммелина кивнула, готовая подбежать к нему и обнять. Но вдруг замерла, вспомнив. Они ведь считают, что она долго болела. «Сейчас уже все хорошо», — ответила она Льюку. «Я только очень устала. А так все в порядке». Он смущенно топтался, не понимая, как держать себя с ней. Что делать, куда смотреть, куда девать руки? «Мама дома?» — спросила она. «Да, а папа работает на лесопилке Фентона». «Это хорошая новость. Давно?» «Да вроде уже месяц будет». Их взгляды, наконец, встретились, но оба сразу опустили глаза. Джосайя тихо похныкивал, а Уильям перестал плакать. Эммелина подошла к двери и открыла ее. Стоя возле стола, спиной к двери, и, наклонившись над большой глиняной квашней, мать месила тесто. В глубине комнаты у окошка сидели Гарриет и Розанна. Одна чесала шерсть, другая — пряла. Странно было снова увидеть чесанье вручную. «Это ведь очень трудно», — подумала Эммелина, стараясь отделаться от разочарования, вызванного присутствием сестер. Ведь ей так хотелось сразу же очутиться вдвоем с матерью. Обе девочки заметили ее одновременно. Розанна, просияв улыбкой, проворно отложила работу и, подбежав к Эммелине, крепко ее обняла. Ей было 9 лет, и она больше всех сестер походила на старшую, а теперь, в общем, имела большее сходство с Эммелиной 2-летней давности, чем сама нынешняя Эммелина. Гарриет, в отличие от Розанны, не встала с места, а только проговорила бесцветно и равнодушно. «Мама, она приехала!» Гарриет было почти 12. Во время отсутствия Эммелины она была старшей дочкой и теперь просто бесилась при мысли, что нужно будет расстаться со всеми выгодами, которые она умудрялась из этого извлекать. Мать обернулась. Поспешно отпустив Розанну, Эммелина кинулась к ней. Они обнялись. Снова, как прежде, она прильнула к мягкой материнской щеке, прижалась к ее груди своей грудью, которая при прощальном объятии в момент отъезда была совсем плоской. Сразу мучительная боль пережитого за год волной взметнулась в душе, угрожая разрушить с трудом построенную сдерживающую плотину. И Эммелина затрепетала в предчувствии облегчения, которое принесут ей обильные слезы на материнской груди. Но ничего не случилось. Плотина выдержала. Мать оторвалась от Эммелины, чтобы получше ее рассмотреть. «Но ты теперь совсем здорова, Эмми?» — тревожно спрашивала она, жадно всматриваясь в лицо дочки. «Да», — тихо ответила Эммелина, — «а вы?» Мать кивнула. В волосах у нее прибавилось седины, но, в общем, она была все такой же. «Знаешь, ты наша спасительница», — сказала она. Эммелина в ответ улыбнулась. Сдержанные плотиной слезы сквозили в ее улыбке, но она этого не чувствовала. Мать жестом велела двум младшим дочкам оставить их ненадолго наедине, и девочки вышли на улицу. «Ты сильно повзрослела?» — проговорила, наконец, мать. «За это время столько всего было», — отозвалась Эммелина и замолчала, выжидая. Но мать тоже ждала. «Пошли, посидим вместе, и ты мне все расскажешь», — сказала она после паузы. Она села в качалку. Эммелина устроилась у ее ног так, как сидела в последнее утро перед отъездом. Мать тихо гладила ее по волосам. Повернув голову, Эммелина взглянула в любимое и дорогое лицо. Если бы мама угадала...